Мерно текла жизнь Конфуция после его возвращения на родину. Он уже не уповал на покровительство сильных мира сего. Известно только, что когда в 513 году до нашей эры в царстве Цзинь отлили бронзовый сосуд с текстом законов, Кун Цю, как и в случае с Цзы Чанем, осудил это новшество, заявив, что владыка Цзинь отныне потерял меру в делах правления и сам готовит себе погибель. Учитель Кун по-прежнему не представлял себе политику в отрыве от личностей и отношений между личностями. Для него управление шло от внутреннего в управление человека. Не далее, как за год до того, Кун Цю похвалил первого министра того же Цзиньского царства, который объявил, что будет отбирать чиновников по их способностям. По достоинству оценивать людей — вот основа основ мудрого правления по Конфуцию. Хотя Кун Цю теперь демонстративно сторонился публичности и избегал делать острые заявления, его молчание было по-своему красноречивее слов. Он обличал произвол уже самим отказом поддерживать отношения с кликой трех семейств и их ставленником на троне. Если в былые годы Конфуцию, чтобы заявить о себе, требовалось блеснуть ученостью или выступить с обличением неправедной власти, то теперь он мог позволить себе роскошь поучать молчанием. Он первый воплотил собой особый тип личности, который стал классическим среди ученых Старого Китая, а в Европе остался практически неизвестным. Это тип консервативного нонконформиста, выделяющегося из толпы, как ни странно, лишь безукоризненным соблюдением обычая. Следовательно, он не мог не быть в полном смысле слова мирским человеком, главой семьи, добрым хозяином и соседом. В свои 40 лет Конфуций и вправду пользовался, по-видимому, непререкаемым авторитетом среди своих родственников и мог своей волей выбрать жениха для племянницы, дочери старшего брата. Подношения учеников и богатых покровителей избавили его от забот о хлебе насущном и даже, возможно, сделали зажиточным человеком. Известно, что его ученик, выполнявший в доме обязанности управляющего, с позволения учителя щедро снабжал зерном семьи своих нуждающихся товарищей по школе. Но при всей своей вовлеченности в мирскую жизнь учитель Кун превыше всего ценил независимость духа. Интересно, что именно с этой точки зрения оценивал он достоинство тех, кто мог бы стать его родственником. Собственную дочь он выдал замуж за ученика, который хоть и побывал в тюрьме, но вел себя так, словно на нем не было позора. А свою племянницу он выдал замуж за ученика по имени Наньжун, который не оставался в стороне в добрые времена и не терпел унижения во времена смуты. Итак, Конфуций не придумывал свою истину, а следовал тому, что было установлено прежде. Он передавал, а не сочинял. У него, по сути дела, и не было своего учения. Потому он, в конце концов, и не мог учить ничему особенному, ничему отличному от вековых устоев жизни. Конфуций пошел до конца по избранному им пути. Он вернул учение в лоно самой жизни. Он решительно отказался проводить различия между учением и жизнью, задумав свести и то, и другое в единый путь личного совершенствования. Школьное обучение по Конфуцию призвано лишь придать завершенность и блеск мудрости, обретаемой в повседневной жизни. Учение начинается с первых же жизненных шагов, с простейших житейских обязательств и устремлений, с первого проблеска сознания. Учитель сказал: «Молодой человек должен быть послушным сыном в родительском доме и прилежным работником вне дома, внушающим доверие в своих речах, радушным со всеми. Если у него остаются силы после выполнения этих требований, пусть он отдает их учению». Подобно Сенеке, Конфуций поставил бы выполнение своего долга перед людьми выше занятий свободной философией. В истории европейской философии подобная точка зрения свидетельствовала скорее об упадке и старческой дряхлости мысли. А в Китае идея превосходства жизни над знанием, идея слияния духа и быта служила как раз наиболее могучим импульсом, но вместе с тем и идеальным пределом философского размышления. «Слова мудрецов просты», — гласит древнее китайское изречение. Наследие Конфуция — одно из самых убедительных подтверждений этой истины. С чего же, согласно заветам учителя Куна, следует начинать свое совершенствование? С того, что всего доступнее, или, говоря словами самого Конфуция, с того, что лежит под рукой. Сослужение своим ближним и, прежде всего, конечно, родителям. Трудно отказать Конфуцию в здравом смысле, когда он говорит, что только сын, почитающий отца и мать, может стать хорошим подданным, то бишь хорошим членом общества в понимании древних китайцев. В конфуцианстве служение родителям — это первая и самая естественная обязанность каждого человека, просто потому что так повелось в жизни. Нет никого, кто был бы ближе нам отца с матерью, и кому мы были бы больше обязаны на этом свете. Конечно, Конфуций понимал, что у каждого взрослого человека были и другие обязательства перед теми, с кем связала его судьба. Ему следовало быть преданным государю, по-родственному любить братьев, жить в согласии с женой, хранить верность друзьям. Позднее эти традиционные виды отношений между людьми получили в Китае наименование «пяти основ». Но отношения эти, как можно видеть, не были отношениями равных. Даже друзья, в зависимости от их возраста, делились в Китае на старших и младших. Человека, как абстрактного индивидуума, китайская традиция вообще не знала. Если бы Кун Цу проповедовал только безропотное служение близким, он, без сомнения, никогда не стал бы великим учителем Китая. Но в том-то и дело, что служить старшим и вообще ближним следовало по Конфуцию вовсе не для того, чтобы угодить другим, добиться признания в обществе или даже прославиться. Для Конфуция умение правильно строить свои отношения с людьми, или, точнее говоря, строить их таким образом, чтобы благодаря связям с другими определять свое собственное место в жизни, познавать самого себя, как раз и было настоящей школой. Ибо истина Конфуциева учения — это сама сообщительность людей, и учиться ей можно всегда и повсюду. Подлинный же учащийся для учителя Куна — тот, кто сознает внутреннюю необходимость и даже потребность служения. «Быть почтительным к родителям, — сказал Конфуций однажды, — не означает просто ухаживать за ними, ведь, к примеру, собак и лошадей тоже кормят». Добродетель по Конфуцию обретается и проверяется внутренним подвижничеством. Попробуем теперь обозначить отчетливее исходный пункт Конфуциева культурного проекта. Если для Конфуция, как мы убедились, жизнь и учение неразделимы, то самым ценным свидетельством убеждений великого учителя для нас будет его личный опыт. Мы знаем, что в 30 лет этот человек обрел прочную опору. Такой опорой стали для него ритуалы Чжоу и сопутствовавшая им культурная традиция, традиция книжной учености прежде всего. В те времена ритуал действительно еще представал самым надежным и верным ориентиром в бурном житейском море. В конце концов, обряд — это такое действие, которое просто нужно исполнять. Но Конфуцию уже требовалось найти разумные оправдания обычаю. Этот поиск на исходе четвертого десятка лет жизни привел его к тому, что у него не осталось сомнений в необходимости быть приверженным ритуалу, вникать в смысл ритуального поведения и любить все, что к нему относится — предметы, жесты, предания и, превыше всего, духовные качества участника обряда.